Кое-где сохранилось еще полностью или частично двойственное число — дуалис. Его наши учителя греческого языка, кто был полиберальнее, позволяли опускать. Трудно додуматься, какой практической необходимости отвечало это число. Некий лингвист очень им возмущался и утверждал, что гораздо полезнее для нас оказалось бы число, различающее понятие части и целого. Но тут уж ничего не поделаешь. Язык позволяет себя упрощать, как, например, английский, потерявший с течением веков большую часть своих грамматических форм, но язык нельзя обогатить введением в него нового спряжения или нового падежа. То было привилегией времен незапамятных, когда можно было сотворять все — богов, религии, обычаи, а также и законы языка. В словах, в грамматических формах, в синтаксисе запечатлевает свой образ душа данного народа. Как следы на окаменевших песках от волн, давно несуществующих морей, закреплены в нем стремления, склонности, неприязни, верования, предрассудки, первобытные знания о мире и человеке. Именно в ту мифотворческую эпоху были приданы мужской и женский род небу, звездам, земле, рекам, неодушевленным предметам, и принципы, которыми руководствовались те, кто производил родовое различие, теперь также невозможно разгадать, как и происхождение слова. Ничто так не изумляло греков, как то, что у египтян небо было женщиной, а земля — мужчиной. Одновременно в длинных и трудных переселениях, нашествиях и завоеваниях языки принимали в себя чуждые элементы. В иных условиях менялись обычаи, сказывалось воздействие климата, качество почвы, форма быта. Особенности речи, ударения, придыхания зависели от смешения разных этнических групп. Целые народы, целые культуры переставали существовать, оставляя после себя лишь горстку слов. Гиацинт и мята сохранили верность своим первым садоводам из эгейской эпохи, которые их так назвали. С самого начала слово было орудием человеческой деятельности и в то же время чем-то таинственным, требующим пиетета и осторожности. Всегда существовали слова «священные» и «проклятия», которых нельзя было произносить. Существовали запреты для определенных общественных групп, профессий. У карибов соблюдение святости слова зашло так далеко, что по-карибски могут говорить только мужчины, а женщины пользуются другим языком — аравакским. Магическая сила слова заключается в его способности вызывать представления, образы. Оно — невидимый представитель вещей, воспринимаемых пятью чувствами. По его заклинанию появляются люди, предметы далекие или несуществующие вовсе. А близкие и присутствующие делаются по-настоящему реальными, лишь будучи названными. Адам только тогда стал властелином мира, доверенного ему Богом, когда каждую вещь обозначил особым названием. Будь то растение, насекомое или птица, но пока мы не узнаем, как оно называется, это всего лишь неопределенная частица мира растений, насекомых, птиц. Только в убогом и легкомысленном жаргоне современных мещан неопределенное «это» выручает от незнания предметов. Только такие люди умеют жить среди вещей без названий и спокойно смотреть на дерево, куст или злаки. Народ не терпит предметов, оторванных от действительности. Поэтому непроизвольно он живет не среди деревьев, а среди дубов, буков, берез. А злаки должны быть или рожью, или пшеницей. Плуг состоит из нескольких частей, и название каждой звучит как имя доброго демона. Нам ничего не известно об истоках человеческой речи. Неизвестно, когда и как из возгласов в аффекте, из подражания голосам животных и птиц, из слогов, как-то объясняющих частицы действительности, возник язык, и в устах шаманов, гадателей, племенных вождей, мудрецов начал преодолевать свою беспомощность. И неизвестно, когда окрылила его первая пропетая песня. Когда же мы с удивлением разглядываем наскальную живопись палеолита, где искусные художники во мраке, едва освещенном факелами, набрасывали на стенах изображения мамонтов и буйволов, когда мы вдумываемся в расположение и устройство этих пещер, обнаруживаем их сходство с замкнутыми святилищами, мы не можем не вспомнить о слове, не можем не допустить, что все, что здесь происходило, каким-то образом должно было быть связано со словом. Нет сомнения, эти пещеры слышали заклятия, призывы, молитвы и песни. Но есть и другие рисунки из той же эпохи, и на них видны человеческие фигуры, запечатленные в движении, в жесте, в позе, нередко забавные, и они тоже не могли быть созданы существами немыми или способными только на бессмысленное бормотание. Начало магии слова, творящей образы, таится где-то здесь. Искусство воспроизведения собственных переживаний, способность вызывать у слушателей чувство ужаса, слезы или смех проявлялись в рассказах о разного рода приключениях на войне и на охоте, о снах и призраках. Слову сопутствовали жесты, движения всего тела. Пантомима возмещала недостаточность слов и фраз. Бывало, что жар души, распаленный собственным порывом и восхищением слушателей, приводил к созданию новых звуковых форм или к слиянию старых в еще небывалые ослепительные сочетания. В греческой мифологии, благодаря одному из чудес фантазии, каких там много, матерью муз оказывается мнемозина, память. Память — великая, созидательная сила, и человеку, обреченному жить в текучести мгновенных и неповторимых явлений, она дается при рождении. Рука, хватающаяся за кремень, чтобы вырезать им на стене контуры зверей, пальцы, красные от охры, заполняющие эти контуры цветом, копирующим жизнь, совершали поразительную вещь. Они наделяли бессмертием бессловесных друзей человека, животных, обреченных на вымирание. Первобытный человек, художник эпохи неолита, делал то же самое, что теперь делает его далекий потомок, художник слова, форм или красок, обеспечивающий существование тому, что обречено на исчезновение. Оба они служат памяти жизни. Посредством слова человек овладел пространством и временем. Слово выделяло предметы из хаоса явлений, давало им форму и окраску, приближало или отдаляло, измеряло. В нем запечатлены события, минуты, часы, годы, время, настоящее, прошедшее и будущее. Но само слово, мимолетный звук, едва произнесенное, оно тут же исчезало. И чтобы вернуть его вновь, надо было повторить. Если же человеческие уста молчали, ничто не могло вызвать его из небытия. Вне говорящего человека оно не существовало. а единственное пространство, какое оно могло преодолеть, находилось в границах слышимости человеческого голоса. За этими границами оно прозвучало бы как глас вопиющего в пустыне. Переход от слова произносимого к слову писанному было новой эрой в истории человека. До того, как научиться удерживать слово, бесформенный и невидимый звук, люди научились удерживать вещи и явления в изображениях. Мистерия увековечивания приходящего и отражена в наскальной живописи. Но в тех пещерах происходила еще одна мистерия, и в ее тайны мы не посвящены. Мистерия увековечивания и выражения мысли, определенной идеи, религиозной или магической, придающей смысл, одухотворенность и сверхъестественную силу изображениям на стенах.